Эйлин после долгого вынужденного уединения в Нью-Йорке, попав в такое блестящее общество, чувствовала себя несколько неловко. Она изо всех сил старалась держаться естественно, улыбалась всем без разбора, отчего производила заискивающее, даже жалкое впечатление. В каждом ее слове чувствовалась неуверенность в себе. Каупервуд заметил это, но решил, что в конце концов он как-нибудь управится за двоих, и с присущей ему дипломатичностью обратился к леди Эттиндж как к самой почтенной и явно самой влиятельной из присутствующих дам. «Я, знаете, впервые в английской усадьбе», — сказал он просто, — «но должен признаться, даже то немногое, что я успел увидеть сегодня днем, вполне оправдывает восхищение, с каким они отзываются». «В самом деле», — сказала леди Эттиндж, которой было небезынтересно узнать его вкусы и склонности, — «вам правда кажется привлекательной наша сельская жизнь?» «Да, и, пожалуй, я даже могу объяснить, почему. Это, так сказать, первоисточник всего, что есть лучшего в настоящее время в моей стране». Она заметила, что он сделал ударение на словах «в настоящее время». «Ну, взять, к примеру, итальянскую культуру», — продолжал он. «Мы восторгаемся ею как культурой нации, совершенно отличной от нас. И то же самое, я полагаю, можно сказать о культуре Франции и Германии. Но здесь мы, и даже те из нас, кто не может себя считать вполне английского происхождения, совершенно естественно, как нечто свое, узнаем источники нашей собственной культуры и развития». «Вы что-то чересчур добры к Англии», — сказала леди Эттиндж. «А вы сами из англичан?» «Да, мои родители были квакеры. Меня воспитывали строго, как водится у английских квакеров. Боюсь, что не все американцы относятся к нам так дружелюбно».